Глава 6. 1942 год. Третий Рейх. Берлин. Геймлер искренне радовался найденному артефакту, но просто как мальчишка. Он его разглядывал и так, и этак, сняв очки, и, уткнувшись в него носом, едва ли не роняет вожделение слюни на засушенную и вонючую человеческую плоть. «Нужно идти к Карлу», — наконец произнес он, распрямившись и вернувши на нос свои круглые очки. «Пора ему показать нам, чего он на самом деле стоит, и не водил ли он нас за нос все это время. Может, обойдемся своими силами, майн рейхсфюрер?» Попытался соскочить Левин. «О нет, дружище». Гиммлер остался непреклонен. «Пришло время задействовать настоящую магию и доказать всему миру, что она тоже может быть смертельным оружием, но и уничтожить заодно эту мерзкую русскую ведьму. Никто, даже тварь, обладающая колдовским даром, не вправе убивать наших доблестных солдат!» Пафосно закончил он. «Собирайся, Руди, навестим старика». Рудольф, неожиданно вспомнивший, с чего все начиналось и как происходило становление его зондеркоманды, зябко передернул плечами. Он постарался заставить себя подзабыть те давние события. Уж слишком много погибло тогда его друзей и соратников. А начиналось все с того, что в один прекрасный момент Генрих Гиммлер свел его со своим духовным наставником, как он его называл, стареющим Карлом Марией Виллигутом, являющимся широко известным в узких кругах верхушки СС эзотериком, оккультистом и ариософом, в чьих работах описывается доисторический арийский золотой век, когда мудрые хранители знания основывались на оккультно-расовых учениях и управляли расово-чистым обществом, и именно эта встреча кардинально повлияла и на самого профессора Рудольфа Левина. А ведь когда он впервые услышал, можно сказать, совершенно безумные выкладки о истинной природе окружающего их мира из уст бригады фюрера СС Карла Марии Вайстера, занимающего на тот пост Ваненербе, пост главы отдела по изучению ранней истории, то, естественно, в них не поверил, этот, несомненно, удивительный и странный старикан называл себя потомком древних арийских германских королей. Это родство, по его мнению, позволяло ему хранить в своей памяти события многотысячелетней истории. Также он утверждал, что христианство возникло из религии древних германцев, почитавшим создателем всего сущего прабога Криса, коего задолго до семитов была написана истинно исконная Библия. А ненавистные евреи все узурпировали, не извратив даже истинное имя его. И как бы там ни было, но этому чудаковатому старику благоволил сам рейхсфюрер СС, называя Вайстера не иначе, как своим духовным наставником. Рудольф постарался сблизиться с эсэсовским генералом и даже попытался стать его близким другом, чтобы почаще попадаться на глаза Гиммлеру, и это ему вполне удалось. Однако, поближе познакомившись с престарелым историком, профессор Левин с изумлением осознал, что с удовольствием проводит с ним время в псевдонаучных, с точки зрения классической науки, диспутах, во время которых самому Рудольфу частенько приходили в голову нестандартное решение вопросов, ранее казавшиеся абсолютно неразрешимыми. А также Левин, как и все остальные, кому удавалось лично встречаться с Вайстером, беседовать с ним и учиться у него, оказался весьма сильно впечатлен глубиной его мудрости и личной харизмой. Он был, пожалуй, самой таинственной фигурой Ваненербе, даже в официальных списках руководителей СС он значился под псевдонимом Вайстер, тогда как у его настоящей фамилии Виллигут была в курсе всего лишь горстка посвященных. Даже сама фамилия этого очень и очень непростого человека звучала как «бог пули», а согласно мистической терминологии являлась синонимом понятия «падший ангел», да и сами генеалогические корни древа Виллигутов терялись во тьме веков на его родовом гербе, который впервые проявил себя аж в X веке, были изображены две свастики. Биография же самого Карла Виллигута начиналась как биография военного, потомственного офицера, верой и правдой служившего Отечеству. Семья эта у них была династическая, и отец, и дед служили офицерами в австрийской армии И естественно, что и Карл последовал этой устоявшейся семейной традиции. Довелось ему и повоевать. Вильгут принимал участие в боевых действиях против русской армии в Карпатах. За время Первой мировой войны он дослужился до полковника и был награжден за храбрость. И лишь после почти 40 лет военной службы он ушел в отставку. Постаревшего же Вильгута знали как выдающегося специалиста в области черной магии и даже называли настоящим Распутиным Гиммлера из-за непомерного влияния на нацистскую верхушку СС. Как гласило предание, Вильгуты из поколения в поколение передавали наследникам рода загадочные таблички с таинственными письменами. И следующие люди полагали, что в них были зашифрованы некие языческие ритуалы, за что на их окаянную аристократическую семейку в средние века сам Папа Римский наложил проклятие за отказ уничтожить дьявольские письмена. И вот эти самые таблички, семейная реликвия рода Вильгутов, и послужили отправной точкой для поиска настоящей магии, ведьм, колдунов, да и всего остального, что было с ней связано. Оказывается, эта древняя реликвия заключала в себе такие сведения, что простому непосвященному обывателю сложно было в них поверить. Тайные письмена, нанесенные допотопным руническим письмом на потемневших от времени деревянных дощечках, мог расшифровать только их владелец, имеющий ключ. Но старик в силу очень веских причин не собирался ими ни с кем делиться. Однако же время от времени он открывал завесу тайны, и тогда благодарные слушатели могли погрузиться в настолько неизведанные глубины земной истории, о которых не напишут ни в одном учебнике истории. Вильгут приписывал древним германцам историю, культуру и религию невероятного возраста. Его хронология начиналась примерно за 228 тысяч лет до нашей эры. В те времена на небе было три солнца, а землю населяли гиганты, карлики и прочие мифологические существа. Для старика история начиналась тогда, когда его предки Адлеры Вильгутены помогли восстановить мир после долгого периода войн, чем и ознаменовали наступление второй культуры, символом которой стало основание города Готслар 78 тысяч лет до нашей эры. Последующие тысячелетия содержали подробное описание племенных конфликтов и массовых переселений на сказочные континенты, опознать которые сейчас не взялся бы ни один географ. По утверждению Вайстера, около 13 тысяч лет назад была провозглашена религия креста, и она стала универсальной верой для германцев, пока ее авторитет не был подобран отколовшимися ватанистами, приверженцами расовой религии, названной по имени верховного божества древних германцев Вотана, известного также как Один, владыка воинств. Поэтому Толевин, встретившись в очередной раз с бригадофюрером Вильгутом и завел разговор о магии и ведьмах, он надеялся, что старик сумеет натолкнуть его на новые идеи на поприще исследований колдовской силы, сумеет помочь с мозговым штурмом и вообще заставить его под новым углом взглянуть на поставленную рейхсфюрером задачу. Ему надо было во что бы то ни стало найти не только запись о проклятых тварях, этого добра вполне хватало. Ему нужно было разыскать хотя бы одну живую колдунью, чтобы предъявить ее Гиммлеру. И, как ни странно, его надежды в чем-то оправдались. Едва он поделился с Карлом своими наработками и соображениями, Вильгут многозначительно хмыкнул, пригладил ладонью усы и коротко произнес: «Ты не там ищешь, вроде». «Что ты имеешь в виду, Карл?» Вновь решил уточнить профессор, но вместо конкретного ответа получил от старика еще одну непонятную фразу. «Древние упыри точно знали ответ на твой вопрос, а я могу сейчас лишь предполагать». Хорс с удивлением уставился в насмешливые и выцветшие от старости глаза бригадофюрера Вайстора. «И я не понимаю, Карл, при чем здесь какие-то древние упыри?» «Ты плохо знаешь древнюю историю, Валли. Когда-то в седой древности миром еще до богов правили именно упыри. Правили столетиями и тысячелетиями, ибо были, как и боги, бессмертные. Ты же владеешь русским, мой мальчик?» Неожиданно спросил Вильгут. «В некоем роде». «Не понимаю, для чего старику эта информация», ответил Левин. В некоторых древнейших русских летописях есть такие строки. «Тако и дословенду идесе слово, идти начато треба класть роду и рожаницам прежде Перуна, бога их, а прежде того клали требу уперем и берегинем». Понимаешь, Рудольф, о чем я? Что поклонение богам Перуну, а до этого рода и рожаницам, сменило поклонение упырям и берегиням? А при чем здесь магия, колдовство и ведьмы? Все еще не понимая, переспросил старика профессор. Пока ты не разберешься, что есть та самая колдовская сила и откуда она берется, ты ничего не найдешь. Отрубил Виллигут, не зная основ, все твои поиски будут вести в никуда. Рудольф незаметно для старика тяжко вздохнул. И иногда бригада фюрер становился просто-таки невыносимым. Виллигута несло непонятно куда, и понять его становилось практически невозможно. Его объяснения становились невыносимо путанные и туманные, и завелывали сплошными аллегориями. В такие моменты можно было напрочь забыть о любой конкретике. «А тебе известно, Руди, что упырь – это мертвец, и вера в этих существ была куда древнее веры в богов, пришедшей много позже. Но если боги были рождены либо созданы изначально бессмертными, то упырей нет. А треба, то бишь прокорм, жертва – это как раз то, что позволяло этим мертвецам не только жить бесконечно долго, но и использовать то, что ты называешь магией или колдовством, мой мальчик. Насколько мне известно из легенд и сказок, упыри пьют человеческую кровь, ведь это так, Карл?» «Да, они пили человеческую кровь, Уолли», – величаво кивнул старик. «Поглощая из своих жертв не только саму жизнь, они научились поглощать вместе с ней и ту божественную искру, которую вложил в человека Создатель. А ведь именно с помощью огня Созидания он и создал нашу Вселенную за 7 дней, Руди. Что это, если не та самая пресловутая магия и колдовство, которое ты так упорно ищешь?» «Значит...» Сделал неожиданный для себя вывод профессор Левин. «Без людей не было бы и магии». «Смешной вопрос». С отчетливой ноткой безумия в голосе расхохотался главный эзотерик Рейха. «Ответ же лежит на самой поверхности, Руди. Упыри и боги появились за столетия, нет, даже за тысячелетия до первых людей. И магия, которую они называли божественными силами, была им подвластна. Как думаешь, почему?» Спросил он, но не став дожидаться ответа, озвучил его сам. «Искра, вложенная в них Создателем, была куда мощнее человеческой. А как же упыри? Они истратили свою, но нашли равноценную замену», — пояснил Виллигут. «Кровь. Все ответы в ней». «И как же выделить и измерить эту самую неведомую субстанцию искры?» — воскликнул Левин, впрочем, и не надеясь на ответ. «Но не знаю. Ищите и обрящите», — буркнул бригадофюрер, так и не пожелав поделиться информацией из своей книги, если она, конечно, там была. После этого разговора именным приказом Рейхсфюрера и была создана зондеркоманда Х, руководителем которой был назначен Рудольф Левин. О том, что они творили в поисках этой самой пресловутой искры, профессор старался не вспоминать. Зачастую слишком мерзко, страшно и грязно происходили эти поиски. Реки пролитой крови, на найденной при археологических раскопках, для этого тоже были созданы целые научно-исследовательские институты в Ананербе, жертвенники ушедших в небытие богов, десятки и тысячи невинно замученных людей, пусть в основном и неполноценных унтерменшей, тем не менее. Если бы Левин заранее знал, на что ему придется пойти, он бы, наверное, отказался от этой почетной должности, даже несмотря на гнев Рейхсфюрера. Но сейчас уже было поздно давать задний ход, и им наконец-то удалось выделить эту самую пресловутую субстанцию магии. Осталось лишь проверить ее работоспособность. А с этим им вызвался помочь сам Виллигут, попавший в длительную опалу у Гиммлера после того памятного разговора, произошедшего 3 года назад. Разозлившийся рейхсфюрер уволил престарелого генерала со всех занимаемых им должностей в наследии предков по причине слабого здоровья и возраста. Однако же Гиммлер дал понять, что если Вилли Гуд наконец-то разрешит раскрыть им все свои семейные тайны, он будет прощен полностью бесповоротно. И вот этот час наступил. И стоило так долго кабениться, Карл. Прибыв в родовое имение Вилли Гудов на утро следующего дня, ехидно поинтересовался рейхсфюрер, вальяжно развалившись в предложенном стариком кресле у разожженного камина. В древнем родовом замке Вилли Гудов, несмотря на жару, постоянно царила сылая сырость. «Я понимаю, семейные тайны, передающиеся из поколения в поколение, достойны уважения». Взгляд рейхсфюрера скользил по темным и закопченным портретам предков бригады фюрера, развешанным по стенам старинного замка. «Но мы же строим новый порядок, Карл. Скоро весь мир изменится и будет у наших ног. И если мы еще будем использовать тайные знания древних, так победить нас не сможет никто и никогда. Простите недостойного старика, майн рейхсфюрер». Униженно произнес Вилли Гуд, основательно отряхневший с момента их последней встречи. «Тяжело жить с даром, но не имея сил, чтобы творить настоящее колдовство». «Ты об этом раньше не говорил, старина». Заинтересованно подался к нему Гиммлер. «Это не только моя боль. Это боль 11 поколений моих благородных предков. Мы утратили возможность поглощать силу из эфира, а выделять ее из человеческой крови, подобно легендарным упырям, мы так и не смогли. Дар регулярно передавался в моем роду из рук в руки, но воспользоваться им мы не могли. А вот про магию эфира ты раньше ничего не говорил, мой старый приятель». Гиммлер с презрением взглянул на старика, ожидая от него объяснений. «Откуда же она там берется? Скорее всего, это пока невозможно». Пожал покатыми плечами старик. «Я точно не знаю, в отличие от крови». Немного сумбурно попытался отбрехаться он. «А в эфире она берется из того же источника, что и все люди на Земле, получают ее микроскопический объем в течение жизни, как деревья, выделяя кислород в атмосферу. Но для того, чтобы ей воспользоваться, колдуну нужен источник, с помощью которого магия сможет усваиваться в его организме. Мой источник, как и источники 11 поколений моих предков, поврежден. Но я надеюсь, что вы принесли именно то». Он указал на слегка флуоресцирующий стеклянный пузырек в руках Гиммлера. «Что поможет мне творить настоящую магию».